Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. 11:18 на часах в студии. Сегодня вторник, 1 декабря. С днем зимы с первым вас. Вот так. Ладно, пусть будет. Так, это был Александр Павлов. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, в студии Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Сегодня 1 декабря. Да, конечно, первый день зимы. Морозы уже начинают ударять. А лед-то какой? Лед вообще замечательный. Лед встал на тротуарах. Я прочувствовала. Лед встал на тротуарах. Это отдельная тема для ЖКХ. Но сегодня мы говорим о том, что 1 декабря – это Всероссийский день хоккея. И тоже лед встал в хоккейных коробках. Нет, здесь надо было па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. Позднее. Вот, сегодня говорим о хоккее. Конечно бы, нам хотелось, чтобы у нас сегодня в гостях была та самая красная машина хоккея. Да. Но у нас сегодня... У нас не менее красная сейчас. Не менее красная, они нервничают, переживают. У нас сегодня в гостях Денис Полицын, исполнительный директор альтернативной хоккейной лиги, региональный представитель ночной хоккейной лиги Иваново, и Дмитрий Яхругин, нападающий хоккейного клуба «Олимп». Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Молодые, красивые, румянец на щеках. Давно играли в хоккей? Сразу первый вопрос. Мы после тренировки к вам приехали. С самого утра и уже полчаса сразу... назад еще были на льду. На тротуаре. И на тротуаре тоже. И на тротуаре. Да. Вот, и на тротуаре тоже. То есть буквально вот с тренировки. Сумки, шайба, все хоккейная клюшка. Все, верно, в машине, да. Все есть. То есть хоккей в Иванове для взрослых, он присутствует. Присутствует и всегда присутствовал, только в силу каких-то обстоятельств о нем никто не знал. Видимо, о нем говорили, но говорили мало. Больше в своих кругах. То есть было какое-то общество хоккеистов, которые только между собой и общались. В медиа, по радио, в интернете, как сейчас это актуально. Это никто не освещал, не призывал, давайте, приходите, играйте. Сегодня сейчас... говорим о хоккее. Хоккей в Иванове есть, и молодые люди тому подтверждение. Мы обязательно попросим фотографию у них. И так ли, что у них в багажнике сейчас есть доспехи, вот эти хоккейные, шайба и клюшка. Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Если вы играете в хоккей, если вы не играете, но помните ту самую красную машину, обязательно позвоните, что-нибудь расскажите, мальчишек спрашивайте. 93-69-20. Мы сегодня говорим о хоккее. Денис, смотрите, я вас представила, исполнительный директор альтернативной хоккейной лиги. Это как? Альтернативная хоккейная лига, любительская лига по нашему региону, где основной упор мы делаем на привлечение любителей, задействуя максимально возможности медиа-контента, то есть через рекламные акции, социальные программы, прямые трансляции довели до нашего региона. Ранее их там было минимально и, возможно, вообще не было. Если двумя словами можно сказать, альтернативная, то есть любительская? Альтернативная? Или нет, все равно профессионала. Чтобы буква подошла. АХЛ. АХЛ, серьезно? Да. Ну вот, я думала, все серьезно в хоккее. У них что, альтернативу мы никому не создаем, ни в коем случае. Для связки слов так было надо сделать. Ну, красиво звучит, ладно, альтернативное. Альтернативное другим видам спорта, вот так вот. Да, но профессионалы или любители? Любители. Но есть, приезжают профессионалы, но в основном, наверное, уже то. Но это поиграл, даже больше, да, любителям на пользу идет. Посмотреть на профессионалов, которые приезжают, но они не перебивают вот эту вот. Профессионалы чувство, тот, кто получает деньги за игру. Да. Наверное, у вас прям действительно здоровый образ жизни, хоккей – это времяпрепровождение, это друзья, товарищи и любимая игра. Да-да, так и есть. А Дмитрий, вы нападающий хоккейного клуба «Олимп». Так точно. Я вот честно, я не слышала, это мой огромный минус, я не слышала про хоккейный клуб «Олимп». Он достаточно молодой или уже определенный возраст у этого хоккейного клуба? Я в Иваново приехал из другой области, из Владимирской, отучился здесь. И по окончании учебы в Ивановском энергоуниверситете вот узнал про этот клуб. Тоже так же из интернета. Угу. Сейчас все молодые люди сидят в интернете. А не только молодые. Сейчас уже во время пандемии все сидят в интернете. Все окунулись за последнее время, да. Вот. Клуб достаточно молодой по сравнению с остальными. Угу. Вот. И люди разных возрастов там есть. То есть, это, опять же, вот, привлекали людей с разных возрастов, разного профессионального уровня, любительского уровня. А разных возрастов, давайте сразу вот границы. Самые молодые? И... От 16. От 16, 16 лет. Угу. Да. А самые старшие? Не, без 50 лет недавно отмечал. Мужчине 50 лет. Им интересно, как они в одной команде 16 и 50 лет. Это в одной совершенно... раздевалке даже переодеваются. Ну, понятно, что в одной раздевалке. Просто совершенно два разных человека, разное поколение. Там практически в деда уже мужчина годится. Да, так учит. И есть. Но вот хоккей, он и есть объединяющий фактор. Угу. То есть разные возраста, они объединяются. Начиная с раздевалки, заканчивается на хоккейном льду. То есть тот же самый мужчина 50 лет может спокойно, адекватно дать совет молодым игрокам. И все это воспринимают адекватно. Но я уверена, у вас во время игры, во время тренировки нет вот этого. Это я удивляюсь. А, 16, 50, разные люди. А во время игры, во время тренировки, наверное, совершенно не обращайте внимания на возраст. Да не то, что на возраст. Вообще ни на что не обращаю внимания. Есть вот наша команда, есть команда соперников, и все, там не смотришь ни на лицо, ни на возраст. Ни на лицо сложно, там маска, каска закрыта. Все, да, там эмоции захлестывают, руки трясутся, все. Не-не-не, подождите, эмоции захлестывают, руки трясутся. Хоккей, игра настоящих мужчин. Но без этого никуда. Кто-то приходит эмоции получить, кто-то от эмоций избавится. Угу. Выплеснуть адреналин. Выплеснуть адреналин, да, это нормально. И вот все эти люди встречаются на одной площадке. А вообще, с чего началось ваше личное знакомство с хоккеем? Я свое личное знакомство с хоккеем помню с доблестного двора, начала 80-х, когда все бегали с клюшками. Если на ворот встаешь, клюшка тебе не положена, у тебя картонка вот от посылочного ящика, чтобы прикрывать колени, потому что били, сначала играли шайбами, потом решили, что шайбами кощунственно, потому что ну, вот, люди разного возраста во дворе встречались, и детей обычно ставили на ворота, их лупили шайбы, потом перешли на эти костяные мячики, которые были такие полувязанные, потом какие клюшки только не появлялись у нас, и загнутые были, я помню, вот для хоккея на траве, и такими играли, все, что было в магазине, все брали, на левую сторону, на правую сторону, я понимаю, что неудобно играть, но люди покупали, что было, хватали, и вот старые добрые прям деревянные-деревянные клюшки такие. Я вот сейчас вот пытаюсь вспомнить, как она называлась. Но у меня таких штук 5, наверное, было. И потом они все разлетались в щепки. Вот это детство во дворе с хоккеем. Вот на то, чтобы встать на коньки, чтобы выйти в коробку. Вот у меня вот в жизни до этого не дошло. Единственное, что в Шуйском педуниверситете там была хоккейная коробка. Я видел, как вот студенты факультета физической культуры периодически вылезали и там вот играли уже в этих вот действительно... как Марина сказала, в доспехах, в защите, в полном обмундировании выходили и уже играли по-взрослому, лупили. Вот тут, да, шайбы не так уж и страшно получить, потому что ты знаешь, что ты получишь. Вот, это игра взрослых мужчин. Вот это мое впечатление о хоккее, это то, вот с чем у меня ассоциируется хоккей. Понятно, что да, телевизор, понятно, что общее заболевание всей страны, когда наш хоккей снова поднял голову и стал занимать лидирующие места в мире, наши хоккеисты известные, да, того же Овечкина, если мы берем. У вас... как произошла вообще любовь к хоккею, знакомство, с чего? Почему не баскетбол, почему не волейбол, водное поло? Да, знаю. В принципе, все то же самое, ничего не изменилось. Со школьных скамьи прививали здоровый образ жизни. То есть мы играли во все виды спорта, и в баскетбол, и в футбол, и в хоккей. Но в хоккей, конечно, больше сами собирались после школы, также самодельными какими-то ведь клюшками. Ведь нет этих учителей физкультуры, которые... Да. Говорят, а сейчас пойдем вас знакомить с хоккеем. Вот тебе баскетбольный мяч, а вот хоккейный. Да, клюшка. Футбольный мяч и баскетбольный мяч купить проще, чем одеть детей в полную защиту, залить им хоккейную коробку. Хорошим льдом и еще профессионально обучать их. Но это если с детства. Мне жена подарила в 2017 году. Надо, говорит, я говорю, ну купи. Ну, до вот этого как... не стояли на коньках. Ну, мама в детстве там в военном городке одевала вот эти канатки. Они мне ноги зажали, я скинул, пошел на горке кататься. Ну, в принципе, да, у нас тут тоже. Детство так... как-то у меня не заладилось. В чулане как-то настало такое время, там, третий, четвертый класс, родители достали из чулана старые советские коньки, говорят, надевай, пойдем на каток. Бабушка повела, сначала стояли, потом уже начали кататься, потом с ребятами ходили, играли и на льду, и на снегу, да и летом тоже гоняли. Убегали потихонечку, тоже так же, без защиты, боясь, синяков море было и от падения, и от шайбы. Сначала страшно было, да в детстве как, ничего не страшно, синяк и синяк он пройдет. Это родителям, особенно мамам уже страшно, а детям, действительно, соглашусь, ничего не страшно. В детстве этого не замечаешь, да. Даже признак гордости вызывает у сверстников в детстве. Вот у меня синяк из хоккея, да. Хочешь, покажу, да? Да, да. Мы говорим сегодня о хоккее. Я недавно узнала, что у нас, оказывается, в Ивановской области даже есть ночная хоккейная лига. Я слышала про такое понятие, знаю, что эта ночная хоккейная лига тесно связана с президентом нашей страны. И меня очень порадовало, что он не только боевыми видами спорта занимается, увлекается, но еще и хоккеем. Как до нас добралась до Ивановской области вот хоккейная ночная лига? Ивановская область, наверное, последний регион, где не было представительства ночной хоккейной лиги. Сейчас идет процесс подачи заявок. Мы набрали 6 команд по дивизиону 40+. То есть не молодые ребята, а действительно мужики, которые давно играют в хоккей, очень ценят этот вид спорта. 6 команд, в том числе и городские команды, команды с области. Ранее не было в городе соревнований такого масштаба. Но, опять же, вот это все афиши, то есть как лига, ночная хоккейная лига, подошла к своей пиар-компании. Президент играет, на выставочные матчи ездят звезды отечественного и российского хоккея. Конечно, там лига будет на слуху, если такой подход к делу. И вот наконец-то отсюда добралась интерес до нашей области. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Владимир Викторович. Добрый день, Владимир Викторович. Да, я играл в хоккей очень долго. Во-первых, начал еще в 52-м году в юношеской команде. Тогда играли только с мячом. Эта команда была «Медик» называлась. Был стадион «Медик». И вот я играл, и в первый же год получил первый приз. Мы выиграли Кубок города. То есть это была... хоккей играли тогда несколько обществ, все предприятия практически играли, но играли только с мячом. И самой сильной командой был КИП. Мне пришлось за КИП тоже поиграть. Комбинат искусственной подошвы. Угу. Мы были, значит, фаворитами очень долго. У меня есть и грамоты, и все по этой... И воспоминания о тех, кто играл. Это, конечно, долгая история рассказывать. Ну вот в Иване появился хоккей с шайбой. И вы знаете, кто первым был, кто начал хоккей запрягать? Это был Рубилов Слава. Вот он несколько лет назад умер. Он долго-долго работал, значит, тренерами, в том числе, значит, на автокрановом заводе и во многих других. Его все, если вот есть, конечно, я думаю, ребята, которые играли под его руководством. Поскольку, когда вот были похороны, то его несли гроб его воспитанники. Это вот несколько лет было, 5 лет примерно, наверное. Владимир Викторович, а вы играли где? Вот уже, если мы берем хоккей с шайбой, играли на каких? Вот только зимой, в зимний период? Или как? Нет, вы знаете, мне интересно было. Вот я жил на рабочем поселке, и мы тоже, как только начинало замерзать, любые болотца в Глинищеве, на Козьем болоте, позднее уже там начали играть. Вот мы выходили и собирались, и потом, значит, там очень хорошо знакомились. Ну, коньки, конечно, у нас были, так сказать, обычные, хоккейные уже тогда появились. Никаких там не было канаток, потом канатки это появились. Так, и вот много-много ребят, которые играли там. играли, знаете, поскольку вот я в 39-й школе учился, и все ребята, кто любил этот вид спорта, мы все ходили тут играть в Глинищу, именно на эти болотца. Ну, это так было давно, это 52-й, 53-й год. А сейчас вы смотрите хоккей, следите за хоккейными новостями? Конечно, слежу. Я всю жизнь болельщик ЦСКА. Потому что я их видел не один раз. Вот. Я слежу за ними сейчас. Вот. И, ну, я не изменял никогда. Как и футбол за ЦСКА болел. Так что вот такие дела. То есть я, можно сказать, ветеран ивановского спорта, хотя мне вроде присвоили это звание, но так как-то у нас команда-то, это самое, общество-то, это ветеранское плохо работает. Я бывал там у них. Ну, вообще, вот я вам хотел рассказать. А клюшки мы делали сами. Значит, делали клюшки, особенно с мячом, когда играли. Это из деревни. Тогда учились в школе ребята деревенские, привозили полдуги вот для лошадей. Мы ее вдоль распиливали, потом с мебельного комбината привозили буховые палочки, и вот я сам несколько клюшек делал, сам склеивал все и обматывал, и все сам делал. И мне даже мама всегда помогала, если что-то я говорю, мам, я сам сделаю. А те клюшки, которые были заводские, они очень быстро ломались. А вот моя клюшка, последний я сделал, я уехал в армию и вернулся потом, гляжу, моя клюшка распилена, брат в хоккей не играл, взял, что-то распилил. Владимир Ильич, вот, я могу сказать. Да, спасибо большое, что с вы днем нам... хоккея. Да, с днем хоккея, здоровья, многих лет жизни. Спасибо за ваши комментарии, спасибо, что нам позвонили в эфир. Замечательное воспоминание. Да, вот человек, 50-е годы. На Кузьмин болоте, на вы в Иванове играли в хоккей, мы теперь знаем. Команда «Медик», вот вы об этом не знали, а вот теперь будете знать, молодые люди. Денис, давайте еще раз вернемся к ночной хоккейной лиге Иванова. А вы сказали, рамки 40+. Так это нет? В ночной когда хоккейной играют? Лиге три дивизиона, но в нашем регионе пока стартовал дивизион 40+. То есть есть и старше, да, соответственно? Есть младше. Младше. Есть младше и намного младше. Угу. Да, просто там зависит от заявок. Но мы в силу того, что категория здесь такая более возрастная, поэтому реализовали именно этот дивизион. Когда играют? И где играют? И как часто играют? И как посмотреть? Пока посмотреть нигде не нигде. Играют. Как разрешат, так сразу начнем играть, но... Но сейчас вот в связи с пандемией площадки. Закрылись, да? А до этого играли? Нет, это же первый сезон. Будущий сезон, вот. Да, он будет первым для Ивановской области. Угу. Игры все на закрытых площадках, таков регламент. Будет, если то есть 6 команд, каждая команда должна сыграть друг с другом, чтобы в общей сложности все отыграли по 15 матчей. Команда, которая выиграет здесь по сумме очков, поедет без стыковых матчей, поедет напрямую на Всероссийский фестиваль ночной хоккейной лиги в Сочи. Это когда будет? В мае. В мае. Ну, в 21-м должно году? Быть в мае. Должно быть в мае. Да. Мы верим и надеемся, что да. Так будет. А там уже все должно быть интересно намного. Но 6 команд уже есть. Да. И они играют, они тренируются. Да, в том числе и Олимп. И Олимп. И мы Олимп за Олимп уже начинаем болеть. Мы уже, да, начинаем болеть. А как часто тренируется Олимп? 4 раза в неделю. 4? Вы же работаете. Когда вы все успеваете? До работы, после работы. Подожди, сколько... Даже хоккеем вот так да, заболеть. Нет. Сколько игроков в команде? 24. Вот, представляете, 24 человека взрослых в команде. У каждого совершенно разная работа. Графики у всех разные. Как вы время ходит съедите? Только 15. С такой регулярностью ходит меньше. Мужчины, вы расстраиваете. 24 ходит 15. А на льду сколько человек сейчас, скажите? 18. Я сегодня увидел, есть игра в хоккей 3 на 3. Ну, да. Это к разговору 24-15-3-3. Почему? Ну, не получается всем прийти. Вот именно из-за графика работы сложно. Ну, во-первых, наверное, в первую очередь финансы, потому что поиграть в хоккей – это не дешево, но и недорого, чтобы не попробовать. Форма, лед, все денег стоит. То есть, если от говорим этого, уже даже об официальной игре, это дополнительно еще судьи, медицинский персонал оплачивается, и все это оплачивается. Организационные взносы, врачи, судьи, конечно. Любителями хоккея. Сейчас команды в основном все это оплачивают своими силами. Кто-то там, допустим, муниципальные команды, им помогает администрация. Кто-то в своих командах ищет потенциальных спонсоров, которые помогут там частично снизить затраты. Хотелось бы больше взаимодействий с администрацией. То есть, если взять пример соседние регионы, Владимир, Ярославль, Кострома, там же совсем другой подход к хоккею. Мы же все-таки сейчас нашей организации хотим, надеемся, что сможем привить интерес у граждан к этому виду спорта и тем самым помочь администрации найти ключи для самых сложных вопросов. Наверное, не просто граждан, а уж граждан взрослого поколения. Пусть всякие приходят, мы всем рады будем. Детей вы не возьмете? Как это? Подростки. Пускай. Не, ну для детей организовано там уже детские, отдельное. Да, детские с профессиональным сборная. Тренером уже, да. Ну, если совсем... раньше об Ивановской области говорили, что здесь никакого потенциала нет, то есть здесь не вырастешь, все разъезжались там, кто куда мог, там большинство, конечно, Ярославль в силу близости, кто-то там другие места командировался. Мы хотим сделать так, чтобы в Иванове была полноценный хоккейный регион. То есть и детские школы, и взрослые школы. Конечно, сейчас там сложно это все загадывать, но это все реально. Ну, в Иванове уже строится дворец ледовых видов спорта, да, вот план есть, ну, и надеемся. Да. Про какой? Да, вот давайте вообще об этом не будем. Вот он построится, мы уже ленточку перережем, об этом будем разговаривать. А, я в другом хотела. Взрослые люди вообще хотят играть в хоккей? Я понимаю, работа, семья, деньги зарабатывать надо. А они вообще хотят этим заниматься? Они идут к вам? Многие взрослые, ну, мужики, да, они ходят... кто-то ради атмосферы, то есть атмосфера в раздевалке. То есть им не столько важно, там, что на льду, там, чему он научится, он ходит ради атмосферы. Там тусовка. Хорошие ребята, да, дружный коллектив. Там, я принес там термос, заварил всем чая по утрам, там вот мы ходим. Ну, как-то да, очень мимично, вы знаете, рассказываете. У нас атмосфера, у нас чай в термосе. И мы в раздевалке. Я специально эту фразу пропустила вчетвером. Есть знаменитая фраза. Ее говорил Николай Озеров, великий спортивный комментатор. Извините, технические неполадки вне территории СССР. Я поясню эту цитату. Именно эту отвлекающую фразу применял Николай Озеров, когда во время хоккейных матчей начиналась драка. Камера переключалась на нейтрального болельщика, а комментатор рассказывал о событиях в мире спорта. В одном из репортажей, когда снова была использована дежурная фраза, то есть «извините, технические неполадки вне территории СССР», Николай Николаевич даже успел рассказать о зарубежных гастролях советского балета. Очень дрались долго. Очень долго дрались, массовая драка была. А хоккей и драка, она постоянно где-то рядом, они постоянно рядом вместе. Ну, ассоциация есть такая у всех, да. Потому что это показывают по телевизору на данный момент. Да, вот нет теперь Озерова, и показывают по телевизору. И показывают. Да. Деретесь? Бывает, не без этого. Опять же, возвращаемся к тому, об эмоциях, да. Во-первых, это контактный вид спорта, даже очень, правилами разрешено. И толкнуть, и сыграть в корпус, силовые приемы применить в рамках разумного, конечно. Ну да, не надо забывать об уважении. Вот. Есть... Но коллектив такой подобран, что без слов все, наставничество такое, да, что все понимают, все в пределах разумного. Даже если где какая стычка, где кого-то подзадирают, там в раздевалке, опять же, все это жмут руки, все и все, после игры... Все эмоции уходят, это все нормально. Это говорите про драку на тренировке. А когда идет соревнование, да? Когда разные команды... Соревнования опять все так же в одну раздевалку идут. То же самое все. Да. Пить чай, тебе сказали. Пить чай с термосом. То есть все, что было, остается на льду, за пределами льда все уже снова друзья там. Да мы и так все друзья, мы все друг друга знают, просто в силу горячести своей. Бывает такая, да, перехлёстывают на эмоции. Плюс скорость какая развивается на коньках, не всегда успеешь затормозить. Вот я ты не тормозишь специально, и да. В бортик, или еще в кого-нибудь. Вот, да, да. Про драки, про эмоции, а вот опять же, возвращаясь к знаменитыми фразами, нам такой хоккей не нужен. Все прекрасно знают эту фразу во время встречи канадцев, да, и нашей великой красной машины, когда ледовое поле захлестнуло откровенная грубая игра и неспортивное поведение. Я хотела узнать, спорт меняется, и все об этом говорят. Хоккей поменялся с тех времен? Да. Хоккей, вот это грубое поведение, неспортивное поведение, оно сейчас меньше стало? Да. Почему? Ну, с каждым поколением, с каждым десятилетием подход к хоккею, подход к тренировкам и к самой игре изменился. То есть, если раньше там... целенаправленно выращивали таких игроков, играл там в основном в силовой там и где-то там более в академический, то сейчас менее все это как бы развито, здесь больше на красоту сыграть, то есть не исключено, что там за какие-то финты там тебе могут доплатить денег. Виртуозное ведение шайбы, да. Нет, а изначально, магическое, если да. С самого начала, то в хоккее игра джентльменов, об этом раньше говорили, потом появилась вот эта грубая игра. То есть на данный момент вы хотите сказать, что грубая игра, а не спортивное поведение уходит из спорта? Да. Это уважение максимальное. Да. Но с плохой стороны вот этого слова грубое отношение к сопернику, да, это так уходит. Но в пределах, опять же, вернемся правил, которые прописаны там федерацией, мы этих правил придерживаемся, все их знают, все применяем на своих же тренировках, играх, все в пределах разумного. Никакой грубости нету. Опять же, контактный вид спорта, да, то есть силовые приемы, все, но это не грубость. Это сыграть чисто в корпус, отобрать шайбу, создать опасный момент. Вот и все. С чего вообще начинается вот жизнь вашей лиги? Понятно, что лига вот она только начинается. Человек вот к вам пришел. С чего начинается знакомство с этим человеком? Его надо попробовать на тренировке. То есть, если сырой тренируется, и тренируется немало, несколько раз в неделю, ну, конечно, в силу возможностей, но в основном ребята, которые приходили, там, через год достигали каких-то минимальных результатов, и кому-то мало этого нашего тренировочного процесса, то есть они и ездят, черпают, грызут этот гранит в соседних регионах, приезжают здесь они уже со всех других игроков представляют. Вот. Через год можно уже попробовать поиграть в нашем официальном чемпионате любительской лиги. У вас есть прям тренер? Да. Прям тренер-тренер? Да. И он как наставник, он следит за вами. И вот именно он выбирает, подходит этот человек или не подходит? Или команда все-таки? Нет, наверное, есть какие-то функционеры у команды, которые помогают тренеру решить там какие-то задачи. Потому что тренер один, а ребят много. Здесь и друг с другом мы там помогаем, в общем, да. Да, давайте вернемся вот к людям, которые у вас играют. Вы сказали, что в команде у вас от 16 до 50 лет, да? Вот человек, которому 16 лет, мне просто интересно, поскольку это еще, ну, фактически, да, подросток, да? Подросток, со своим характером. Как-то идет, понятно, что со своим характером, как-то идет... В первую очередь с ним, да. Обходительное, ну, там, поменьше в него шайбы, поменьше его клюшкой лупят или еще что-то. Я просто расскажу сейчас историю. У меня у знакомых ребенок занимался в молодежке одной из крупнейших команд нашей страны, и так случилось, что, ну, ребенок давно в хоккее и стоит на воротах. Вот. И так получалось, что в тот момент, когда в школе он проходил медосмотр, а поскольку мальчик на воротах, мальчик в хоккее, шайба и все по нему, пацан просто усеян синяками, да, и там к родителям милицию учительница направила, что дома идет периодическое избиение, ребенок пытался объяснить, родители доказывали свою невиновность и говорили, что ребенок у нас занимается в секции, его просто вот шайбами ему достается. Вот. Как вот у вас ребенку, насколько часто достается шайбами? Как всем или все-таки идет какое-то лавирование? Ну, надо понимать, что 16 лет не круглый год бывает. И тому, когда ты был 16, да, они уже сейчас подросли. Но вначале, когда приходили, они наравне со всеми терпели, страдали где-то. Но и занимались так же, как и те, кто повзрослее был. Никаких, наверное, разграничений не было. Ко всем одинаково? Да. То есть команда есть команда? Ну, если ты хочешь, надо заставить себя, конечно. И у молодых просто проще к этому. И тело быстрее заживает, чем у 50-летнего. Поэтому на тренировке у нас есть профессиональный тренер, который подсказывает. И парню 16 лет, и никто не опытный там любитель, как надо правильно себя вести на площадке, чтобы без синяков уйти или с меньшим количеством. Нет, хоккей и синяки, они где-то рядом, это должно и быть... Зубы. Поэтому есть шлем и такая решеточка. Да? Это как это правильно называется? Маска. Просто маска. У нас все просто. Да? А маска – это для меня у вратаря. Вот там прям маска. Сейчас везде маски, кстати. Масочный режим. Да. Это понятно. Заговорили немножко о хоккейном клубе «Олимп», и мы сказали, что там разница в возрасте от 16 до 50. То есть если нас сейчас люди слушают от 16 до 50, пожалуйста, записывайтесь, звоните ребятам, они с удовольствием вас примут к себе в гости и в команду, тем более, что 24 ходят. 15, а играют 3 на 3. Да, но 3 на 3. Хотела узнать про технику. Я понимаю, что у вас есть капитан команды, есть тренер, и они у вас как-то вот так, ты должен бегать быстрее, ты забивай активнее, а ты вообще как-то как размазня на льду. Техника у людей разная, старшего поколения и новички? Конечно. Вот, разная? Если ты молодой, у тебя, блин, все гнется лучше в разы, чем у тех, кто постарше. Но не стоит забывать, вот старшее поколение, кто приходит, они в основном, как сказать, возвращаются в хоккей, да? У них уже есть вот, как звонил тут Владимир Викторович. Владимир Викторович, да, те, кто еще в Советском Союзе начинал играть с мячом, потом в силу каких-то обстоятельств был перерыв, и сейчас возвращаются. То есть, опять же, вот хватает там несколько тренировок, кому-то месяц, полгода, и уже человек там 50+, он уже вкатывается и катается не хуже 16-летнего парня, который тренируется тоже там. Но высот, долго, наверное, проще достичь, если ты с детства начал. Если ты начал вот уже за 30, когда тебе, то, наверное, таких высот там и не стоит перед собой ставить. Но сколько, в Сочи, да, с президентом. Да, Сочи. Более профессиональный хоккей имеется в виду там КХЛ, НХЛ, но, конечно, после 30 лет. Но понятно, что с детства. Это с детства идет работа. Я просто всегда думала, я всегда уверена, что взрослые люди, они такие аккуратисты. То есть я вот тихонечко, я вроде быстро, но, с одной стороны, аккуратненько клюшечкой буду эту шайбу держать, и в нужный момент забью. А молодое поколение, он энергии хватит. Ты он прям, я напролом сейчас, да, я врежу. Я ни с кем в пас не играю, я играю один индивидуально, у молодых это прям болезнь. Отличается техника все-таки, да? То есть вы один из аккуратистов. Мы друг на друга в основном, да. Аккуратненько, бачком-бачком. А те, кто помоложе, да, они хотят себе показать, зачем им отдавать. Сила, мощи, я тут их напролом, Денис, да. Ни того, ни другого нет, но в основном только скорость и какой-никакой бросок. Да, ну, молодость, что поделать. Ударить, лишь бы ударить уже, да, сейчас. Да. Догнать, в сторону ворот. Догнать, ударить, сказать, ой, меня занесло, извините. Я поражаю, вот и про хоккеиста сейчас, да, догнать, ударить. Да, а как? Догнать, ударить, а потом чай попить из термоса вместе в раздевалке. Мы говорим о хоккее. А у нас сегодня в гостях Денис Палицын, исполнительный директор альтернативной хоккейной лиги, региональный представитель ночной хоккейной лиги в Иваново, и Дмитрий Ихрогин, нападающий хоккейного клуба «Олимп». Я напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Время неумолимо идет к концу. Идет, но еще можно успеть позвонить, рассказать, вспомнить красную машину 93-69-20. Про ночную хоккейную лигу поговорили. Обязательно, обязательно, да. Звоните ребятам, узнавайте. Люди 40+. Не про будущее 40+. Хочется поговорить. Про будущее нет. Я знаю, нет? что у вас есть школа судей. Да. Просто судья, школа помимо судей, того, это... что судью намыло, это очень ответственно, это очень значимая особенно история. Особенно в хоккее. Да, у нас хоккей, он возрождается, а вы еще и школу судей открываете. Как это? Школа судей – новый проект. Вообще, в силу отсутствия массовости у нас все проекты наши новые. Но надо понимать, что судейский корпус Ивановской области редеет. Кто-то совсем стар стал, кто-то перестал его интересовать, в принципе, это занятие. Вот. Надо понимать, от чего это произошло, то есть... От массовости, которую мы организовали, то есть если ранее, там, до того, как мы стали заниматься там, взрослым хоккеем, матчи исчислялись десятками, вот, то сейчас там, количество матчей перевалит за сотни. Угу. Вот, мы хотим привлечь молодую кровь, которая хочет заниматься этим, которая видит для себя перспективу, то есть... будет возможность там ездить в соседние регионы там на более квалифицированные турниры. Вот. Опять же, огласка. Все проекты требуют хорошей огласки. Вот вы же откуда-то узнали про нашу школу судей? Да. Значит, мы на правильном пути находимся. Да, а сегодня еще радиослушатели наши еще узнали. Да, единственная пометка, я бы вам посоветовала свою группу ВКонтакте назвать русскими буквами. Потому что мне сложно было прочитать. Да, мне сложно было прочитать. Но люди, когда хотят увидеть, вот как вас найти в группе, да? Главное слово «хоккей» понятно? На любом языке, в принципе. Это да, но если будет «хоккей» и по-русски еще написано, было бы вообще отлично. Продублируем. «Хоккей Иванова» и все. Да, «хоккей Иванова», потому что достаточно... С одной стороны, легко знающим людям найти, а вот новичкам в интернете, вас найти в интернете действительно сложно. Так что подумайте. Это надо. Смотря какой поисковой платформой вы пользуетесь. Я думаю, если «Хоккей Иванова» набрать там, мы высветимся не первым, так вторым. Это уже детали. Давайте. То есть у нас вот на данный момент взрослая хоккейная команда в городе сколько? Одна, две? Мы поговорили. 24. В городе? 27. В городе? Да, в городе и области. Мы говорим мало. А области откуда еще? Кинешма. Кинешма. Лежнева. Тейкова. Вичуга. Что еще есть? Я забыл. Вичуга, да. Шуя. 27, я приру. Не так все плохо. 27 команд у нас в городе Иваново. Один ледовый дворец пока строится, а у нас 27 команд. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Фамилия моя Мавр. Добрый я день. Хотел бы вопрос задать Денису Анатольевичу Палицыну. Ну и если нас, конечно, будет слышать кто-то из администрации города Иваново. Мы все знаем, что у нас, конечно, во всей стране и мире идет пандемия, и все турниры пока хоккейные запрещены. Но вот сегодня утром по телевидению увидел, что в Шуе будет проходить волейбольный турнир. То есть получается, что кому-то можно, а кому-то все-таки нельзя. Может быть, все-таки правительство Иванской области подумает над этим вопросом и разрешит нам уже в конечном итоге проводить хоккейные турниры в этом сезоне. Спасибо, Алексей. Время заканчивается. Спасибо, Алексей, за вопрос. Мы тоже на это надеемся. И я думаю, что а в администрации не задавали этот вопрос? Задавали. У них тоже ничего не знает. Но мы будем надеяться, потому что вон, что говорить о дополнительном образовании, спортивной секции уже вроде бы тоже можно заниматься. Может быть, тренировками можно заниматься, но я думаю, что просто стоит хорошенько поискать какую-нибудь сносочку, которая позволит там, ну, без зрителей, там, только без зрителей. Трансляциями, там, до 15 человек на одной лавке, 24 в одной команде. Ну, как-то, чтобы... Команда... Мы уже в масках играем, уже обсудили этот вопрос. Да. Мы уже соблюдаем практически все меры безопасности. Да. И расстояние друг от друга 1.5 метра, так и ездите по кругу. Да. Зато в пас играть начнут. Здоровый образ жизни. Хоккей – это здоровый образ жизни, это энергия. Ну, этим надо заниматься. Сегодня первый день зимы, мы вспомнили про прекрасный зимний вид спорта. Да, мы сегодня говорили о хоккее. Огромное спасибо всем, кто нам сегодня позвонил. 1 декабря – Всемирный день хоккея. Возьмите клюшку, шайбу, возьмите своего ребенка. Лопату почистите снег и пойдите. Вот. И обязательно и ребенка возьмите. Обязательно ребенка поставьте. Возьмите своего, своего. Чужого возьмите. Нет, своего. Чужого не надо. Чужого, знаете, чужого оставьте. Своего. И поиграйте с ним. Если не сегодня, то завтра. Послезавтра обещают морозы ударят. Поиграйте в хоккей. Вспомните, что это за игра. И покажите ребенку, что это за игра. Свежий воздух, лед и горячий чай в термосе. Вот самое и полезное. Эх, прям вот так вот. У нас сегодня в гостях был Денис Полицын и исполнительный директор альтернативной хоккейной лиги, региональный представитель ночной хоккейной лиги Иваново и Дмитрий Ихругин, нападающий хоккейного клуба «Олимп». Ребята, спасибо огромное, что к вам спасибо, пришли. Спасибо, что позвали. Вот, удачи вам, всего-всего хорошего. Я надеюсь, все ваши проекты, они начнут работать в нашем городе. И надеемся, что вы в мае будете в Сочи. Да, я очень болею вот именно за ночной. Вы точно будете. Я надеюсь, что еще и с нашими... лучшими командами. Да, нашими командами. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. В студии был Александр Павлов. И Марина Кирьянова. Хорошего вам дня, дорогие радиослушатели. До свидания. До свидания.